Он почувствовал, как кровь останавливается. Рядом приземлился Саски. Какаши и Забуза атаковали друг друга сталью, высекая искры. Простой куной Какаши блокировал меч Забузы. Хотя и так было ясно, что он напитывает его чакрой. Сражение между ними переместилось и довольно быстро, близко к ним самим. Какаши сражался точно и быстро. Рейдин поразился этому с виду невзрачному джонину, оказавшимся легендарной личностью. Саски наблюдал за их битвой с Шаринганом, стараясь хоть как-то уловить все, что делают джонины. Какаши смог подловить Забузу, отшвырнув того ударом ноги на реку и начал преследование. Прыгнув на воду, они вместе начали складывать печати. Суитан, Сурьюдан, Нодзюцу. Синхронно выкрикнули ниндзюцу оба шиноби. Огромный столб воды с двух сторон, приняв вид водяного дракона, атаковал своего противника. «Ты действительно думал справиться с шиноби воды на воде?» — насмешливо спросил Забуза. «Что, Суитан, Суира, Нодзюцу?» Вокруг их синсия сформировалась сфера воды. «Теперь займемся делом», — сказал Забуза. «Мизубуншин, Нодзюцу. Основная тактика сражения шиноби, если есть возможность уничтожить штаб противника или ниндзя-медика, то нужно воспользоваться ей в первую очередь. Я заставлю вас познать отчаяние, детишки». Таджу Каге Буншин Нодзюцу сформировал печать Рейдин, создав сотню клонов. Множественное теневое клонирование. «Ты действительно из Узумаки? Чакры куры не клюют, хотя не очень на них похож». Все в атаку. Клоны ринулись на Забузу. Рейдин тренировал Тайдзюцу и много. Какаши многому его обучил. Но даже сейчас, до уровня джонина ему далеко. Забуза взмахом меча убирал по 3-4 его клона. Бесполезная трата чакры. Он не успевает за ним. Катон, Гакакию, Нодзюцу, Суитан, Суиджинхики. Техника Саски обратилась в пар, развеявшись. Расинган. Рейдин показался из пары и атаковал Забузу, что держал Какаши сенсея. «Ты меня бесишь, мальчик». Одним движением меча Забуза поставил ему вторую отметину, образовав букву «Х». Он бы убил его, но сам Рейдин только заметил леску. В самый последний момент его обмотал ею Саски. «Опять его спасают. Тебе жить надоело, идиот?» — прокричал Саски. «Заткнись, я почти его достал. Тебе рефлекс, берегись». Клон Забузы замахнулся. В последнюю секунду Рейдин отпрыгнул, и вовремя. Меч чуть не располовинил его. Но это не конец. Забуза начал преследование Рейдина. Саски прикрыл его, бросив сюрикены. Рейдин приземлился рядом с Сакурой. «Мда-а, стыд и срам», — протянул Забуза. «И таких слабаков послали защищать старика. Ужас, Коноха пала в моих глазах». «Заткнись», — прокричал Рейдин. «Что ты знаешь о листе?» «Что, говоришь?» «Знаю, что единственный шиноби, стоящий того, чтобы скрестить с ним клинки, ваш Хокаге. Вы же никчемные слабаки. Пора вынести мусор, детишки, и начну я. Все так с тебя, юнец с Шаринганом. Слишком долго ты мне мешал, Саски-кун», — прокричала Сакура. Саски увернулся в последнюю секунду, убрав голову с пути следования меча. Расинган. Опять Рейдин попытался атаковать своей техникой. «Тебе не хватает точности, таким размашистым ударом меня не задеть». Забуза занес меч и проткнул им сначала Саски. Он просто насадил его на меч. «Са-а-а-аски-е-е-е-е-ку-ун, Саски», — прокричал Рейдин. Меч отшвырнул его товарища в сторону. «Твоя очередь, мальчик», — с явным удовлетворением в голосе сказал Нукинин. «Неужели это все, отец?» Он надеялся на его, Рейдина, силу. И не только его. Силу Саски, что отчаянно сейчас цепляется за жизнь. Силу Сакуры, что пытается исцелить Саски, забыв про защиту Тазуны. А его, его сейчас убьют. «Прости, отец, я тебя подвел», — прошептал Рейдин. Забуза двигался очень быстро, руку с мечом. Он не заметит, уклониться не успеет. Внезапно мир замедлился. Рука с мечом начала лететь слишком медленно. Что это? Жизнь хочет показать ему его последние моменты? Или... Рейдин почувствовал. Почувствовал силу, почувствовал, как меч замедляется. Он увидел движение каждого мускула в руке Забузы. Попытка не пытка, если и умереть, то сражающимся за свою жизнь. Рейдин встал, достал кунаи. «Не может быть, откуда?» Клон исчез, распавшись водой. «Это?» — удивленно посмотрел Рейдин. «Рейдин, твои глаза», — только и проговорила Сакура, пытаясь залечить Саски. Рана на теле его товарища была глубокая, но она все равно лечила его. «Сакура, отойди», — сказал Рейдин, доставая печать. «Это печать лечения, сделанная Кабуто, учителем моего брата. Она поможет. Активация». Из печати хлынула зеленая чакра, Тело Саски начало заживать на глазах. «Мерзкие детишки!» – злобно прорычал Забуза. Рейдин достал сюрикены. Шеринган показывал, как метнуть правильно. А это был именно он. Он пробудил часть наследства своего отца. Бросок сюрикенов. Он закрутил их. Таким образом, Забуза был вынужден прервать технику и отпрыгнуть. Освободившийся Какаши-сенси действовать начал сразу, атаковав Забузу. Джонин начал теснить Нукинина, забрасывая того скопированными у Нукинина техниками воды. Какаши на мелочи не разменивался. Рейдин присел на землю, наблюдая за битвой двух сильных шиноби. Наконец, Забузу выбросило на берег. «Пора тебя добить», — проговорил Какаши, направляясь к Забузе. «И это сделаем мы», — проговорил шиноби на дереве. Мужчина средних лет с голубыми волосами, которые он носит в прическе в форме плавника. В каждом из ушей висели странные серьги с талисманом. Глаза Рейдина, не Шаринган, а способности Узумаки позволили рассмотреть ему довольно неплохой фуин. Также он носил стандартный полосатый серый костюм с зеленым хари с белой обшивкой. А вместе с ним был отряд Анбу. Судя по Хитаяте, они все были из деревни Скрытого Тумана. «Вы, меня зовут Ао». Мизукаге сама получила информацию о присутствии здесь шиноби Нукинина нашей деревни. «Вы-вы-вы-вы-вы», прорычал пока живой Забуза. Забуза Мамачи, за убийство своих товарищей, попытку убийства Мизукаге, в том числе и пятый, попытку убийства феодального лорда, мы приговорили тебя к смерти, заявил Ао. «Убить», указал он Анбу на Забузу. Шиноби накинулись на Нукинина. Один из них молниеносным движением отсек голову Забузе Мамачи. «На этом наша миссия здесь закончена», — сказал Лао. «Прощайте». Команда Тумана исчезла в Шуншине. Пробуждение Шерингана у него шокировало самого Рейдина. Миссию они завершили, при этом устроив настоящую резню, убив разбойников Гата. Сам Гата был обнаружен мертвым спустя пару дней, после завершения моста. «Как сказал Какаши-сенси, мне нужно кое-куда отойти». Тазуна передал права на мост представителям страны огня, и честно, его недовольство быстро улетучилось. Налог, что установили представители, был настолько мизерный, что даже бомжи могли себе позволить по нему пройти. Возвращение в Канаху было радостным. Им засчитали миссию ранга. Уродливый крестообразный шрам остался на его теле навсегда. Единственный, к кому Рейдин относится сейчас с настороженностью, его отец. А да, он это спланировал. Это была его тренировка, дабы показать ему мир шиноби. И Рейдин насмотрелся на ней. Саски не был его другом, но был товарищем и, как выяснилось теперь, соклановцем. Он чуть не умер. Именно это запустило реакцию в его голове и позволило ему пробудить Шаринган. Фугаку, отец Саски, не предлагал включать Рейдина в клан, при этом оставив его на особом положении. Он сын Хокаге и он, также, как и отец, не должен принадлежать клану. Так что тут было ясно. «Чего такой хмурый?» – спросил подошедший к нему вечером Сиджи. «Отец, ты, а ты, когда впервые убил человека?» «Хаэм», – задумался Хокаге. «Тогда, да, твою мать похитили шиноби Кума, она была и есть в Джинчурике и химиклана Узумаки. Как ты с этим справился?» «Я имею в виду я. Ты убил на этой миссии, и судя по всему, убил не в бою, а связанного противника, вполне осознанно, да. И ты хочешь знать, как можно с этим справиться?» «Никак», просто ответил отец. «Мы убиваем, таковы реалии мира шиноби. Но, чтобы не потерять себя, надо помнить, во имя чего ты это делаешь. Лишь маньяки убивают просто потому что, все остальные имеют цель». «Цель?» – спросил Рейдин. «Да, во имя чего, или кого ты отнял жизнь, что для тебя ценно? Воля огня, любимая девушка и женщина, деревня. Найди себе то, что желаешь защитить и защищай это, даже убивая, именно это и поможет тебе сохранить себя», спокойно ответил Хокаге. «Понял». Они молчали. «Отец, повернул голову Хокаге в сторону Рейдина. «Я нашел то, ради чего я готов убивать. И, деревня, я в ней вырос, в ней живут мои друзья». «Похвально», кивнул отец. «Так быстро найти ответ, в этом ты лучше меня». «Серьезно, а разве ты не хотел защищать деревню?» «Сейчас, да, хочу. Но, даже, когда я становился Хокаге, меня вело на эту должность кое-что другое», — улыбнулся отец. «Другое?» — спросил Рейдин, удивленно уставившись на отца. «Да», — кивнул Хокаге, встав с лавочки в парке. «Расскажу, может быть, ладно. Кушина обещала сегодня сварганить сукияки. Ты как, любишь же их? Пошли домой». Глава 57. Тень огня четвертого поколения. 21. Экзамен на Чунина. этапы 1 и 2, и что может пойти не так, задал я себе вопрос. Да все, черт возьми, Орочимару может притащить куда больше союзников. Но, с другой стороны, не менять же мне план, когда он утвержден. Все, кто нужен, посвящены в мои планы. Джирая защитит нас от огромных призывов, вместе с Минато призвав своих жаб. Кушина отправится сдерживать Гаару, который придет на экзамен Чунина. Изначально я хотел дать Канону и в этом моменте состояться, дабы сформировать личность Рейдена, но понял, что Рейден, при случае, убьет его. Да, мальчик изменился после той миссии. Если раньше он был обычным мальчишкой, каких сотни, если не тысячи, то после первого своего убийства многие жизненные приоритеты у него изменились. Раньше он обзывал меня стариком, обидно. Между прочим, я выгляжу на все 20 лет, но никак не на 33. Сейчас от него можно услышать только уважительное: отец или папа. А еще он пробудил Шаринган, и это при том, что Кей давал нулевые шансы, да и остальные тоже. Все же в нем больше от матери, в плане потенциала. От меня он перенял лишь внешности да дзюцу, как позже выяснилось. Шаринган лишь с одним Тамае. Фугаку, кстати, не сможет включить его в клан Учиха, пока я Хокаге. Но он может женить мальчика на девушке Учиха. По крайней мере, такие мысли у него есть. Что до меня, то я просто сказал, что Рейдин сам отыщет себе избранницу. А если это будет канонная Хината, а я не обольщался насчет личности, чьей реинкарнацией оказался мой сын, Риннеган ясно видел часть чакры мудреца, что была в моем сыне. Короче, попытки скрестить Хьюга и Учихи были неоднократными, и приводили они к результатам, что получившиеся люди либо владели одним геномом, либо вторым, либо наполовину. Но эти результаты крайне паршивы. Ну, есть у тебя в одной глазнице Шаринган, а во второй Бейкуган. Ну что с того? Все экспериментаторы хотели получить именно что-то новое. И тут такой шанс. Девочка сама тянется к Рейдену, а не к Саске, или тому генератору случайностей, Наруто Намиказе. Мой сын обладает Шаринганом, реинкарнацией Асуры, Хината, наследница Бейкугана, главной ветви. Воистину, за такой селекцией я бы посмотрел. Но, как я уже говорил, я не буду настаивать. Пусть что Рейден, что Аки, сами решат свою судьбу. И в этом плане, тоже, он проникся ко мне уважением. А его эта цель, защитить скрытый лист. Эх, а ведь я становился Хокаге ради Кушина и немного клана Учиха. И то, у меня был еще вариант, стать главой клана Учиха. Но позже я втянулся. Эта деревня, точнее, должность, изменила меня абсолютно. За 13 лет, я не только стал политиком, но еще и тем, кто почти все отдаст за лист. Сколько я жизней сломал своими приказами, уничтожил несколько мелких деревень и кланов. И все это уже делалось во имя листа. Да, за 13 лет я привык считать лист чуть ли не семьей. Я не стал таким семьянином, как третий, но определенно, за своих порву. Что там дальше по плану? Анбу и Джонины сдерживают таких же со стороны песка. В моем плане, минимум жертв со стороны песка. Да, они будущий союзник, и я знаю, с кем я буду заключать союз. Расу убьют, значит союз заключим с его сыночком, или кого там назначит пятым у них. Канон может помахать мне крылышками бабочки на прощание. Но главное, это убийство Орочимару. Уборка с доски этого змеиного санина. Да, Орочимару потом стал нормальным и помог в войне и нехило. Но сейчас он опасен, а переманивать на свою сторону столь непостоянную фигуру. Ну нафиг, с ним канет в лету и Эйдатинси. Свиток некромантии, где описана сама техника, я ношу с собой в постоянной печати. Эта печать – вершина Фуин Кушины. В ней запечатаны пока свитки Эдатинси и свиток техник листа. Свиток с Эдатинси при моей смерти, да-да, на каждого крутого перца найдется более крутой томат, будет уничтожен. А свиток Хокаге телепортирован в резиденцию. Ах, свиток Хокаге, как же я ржал над тем приколом с Мизуки. Переписать чистую порнушку Джираи, все тома слово в слово и положить в библиотеке резиденции. Уговорить Кушину поставить Фуин, чтобы никто не мог проверить свиток, а затем, его украл Мизуки, в этот раз без помощи кого-либо. Он все же Чунин и довольно опытный. А затем, он принес его Юйотсуки четвертому. После неудачи с Хьюга, он изводится желчью в мою сторону. После такого подарка, говорят, он дней 5 бухал, в бухом состоянии, приставал к своей секретарше Мабуи. Видимо, порнушка заставила задуматься его о продолжении рода. И как тут не подумаешь, Все кунайчи, стройные и подтянутые женщины и девушки. Если не подумал, прочтят упорно хрень Джирайи, то он либо импотент, либо гей. Кстати, Джирайя даже свой автограф в конце приписал, для вора. Голову Мизуки мне отправили отдельно от тела, говорят, это единственное, что от него осталось, настолько и взбесился. Итак, экзамен на Чунина. Орочимару движется амбициями мести, по его мнению, именно он должен был стать Хокаге. Раса хочет разом убрать Коноху с доски. Мне огромных усилий стоило не допустить всплывания информации по присоединению к нам скрытого тумана. Это бы внесло хаос в уже существующие планы Орочимару, и раса могли бы отказаться от его реализации. Реализации плана с их стороны. Тогда бы у нас были проблемы, мое послезнание не помогло бы. Да, я опытный политик, Хокаге, правитель, я бы смог выдумать парочку планов. Да подыми меня среди ночи, и я накидаю штук 5 планов, как выманить Рачимару, а главное, куда. Но лучше мы будем действовать на том поле, которое я видел, и которое я знаю. Приветствую, Баки-сан, поприветствовал я Джонина в резиденции. Вместе с ним и ряда Джонинов песка прибыло 5 команд песка, 15 человек. Это в каноне была лишь команда Гаары. Сейчас лист на порядок сильнее канона. Есть мои ученики, что уже стоят вровень с Какаши. Притом, в каноне они явно были пониже уровнем. Жив Минато, не получивший Хирайшин, но создавший свое уникальное дзюцу, которым козыряет его мальчик, Наруто. Джирайя, абсолютно официально в деревне. Цунаде, Данза, третий. В общем, песок подошел к уничтожению более обстоятельно, пригнав сюда больше команд, и это надо учесть их отряды, что сюда придут. Как добрались? Спросил я. Нормально, кивнул Шиноби. Ваша деревня внушает уважение и красиво, Хокаге сама, политесис, спасибо за комплимент, Баки-сан, мне приятно это слышать от вас, хаэм, эй, парень, с тобой все в порядке, обратил я внимание на Гаару, что массировал себе виски, с ним в порядке, он просто устал, ваят как, протянул я, отдохни хорошо, ладно, вас ждет впереди трудный экзамен, улыбнулся я Джинчурики, от него повеяло жаждой крови. Приподнял бровь в удивление и сконцентрировал жажду крови на нем. Ох, надеюсь он не описался, но смотрит на меня со странным выражением лица. Увидимся, Баки-сан, улыбнулся я. Со стороны листа будут участвовать 10 команд, в том числе и новое поколение. Трава прислала 3 тройки, в которой скрыт Рачимару, а во второй – Карин Узумаки. Мать Карин мы спасти не смогли, да и лезть туда ради девочки тоже не смогли. Мне прошел намек от Риа, ему не нравится, что в страну его жены лезут, что удивительно. Мадам Шиджими никогда не увлекалась политикой, а тут, бац, и намек такой, не лишайте деревню травы сил, убейте меня веником. Но я согласился, девочку мы сможем перевести так, или иначе. Звук от Орочимару прислал тройку, каноничную, и целый вагон неканоничных троек, 6 команд. Видимо, Орочимару более скрупулезно проработал план, раз уж всех осведомителей в листе, парней, что были в команде Кабута и прочих особо умных, мы прикопали на миссиях, а печать самой Анкакушина полностью подавила своим фуиндзюцу, оставив в ней только полезную функцию, индикацию самого Орочимару, если тот поблизости. На основе этой печати, мы, кстати, смогли подключить и к барьеру такую функцию, тому, что сверяет ситуацию в листе. Орочимару в деревне, мы можем определить его местоположение с точностью до миллиметра, но бросаться, пока, рано. Следуем канонному плану. Все готово? Спросил я у вошедшего в кабинет Данза. Все проведено, этот ублюдок и не догадывается. Не играй, Данза, тебе не идет. Я прекрасно осведомлен на твоей руке и некоторых учихах погибших на миссиях до моего избрания Хокаге. Помни, почему я тебя оставил. И при Фугаку с Цунаде, лучше лишний раз не показывайся. Фугаку еще сможет понять, и то навряд ли, а вот она. Убьет. Да, я понял, процедил Данза. Впрочем, я так и не могу понять, почему мы не можем сейчас. Потому что сейчас мы сможем лишь убить Рачимару, а заставить подписать Суну пакт, в котором они попадают в наш альянс, не как равный союзник, а как, фактически, подчиненный, можно только согласно плану. Я понимаю, ваш радикализм так и рвется уничтожить врага Конохи, выделил я последние 2 слова, но ни к чему отказываться от больших преимуществ. Таким образом, вы рекомендованы на участие в экзамене на Чунина, сказал Какаши. Что делать с моей рекомендацией, решайте сами. Однако учтите, участвует вся команда, а это трое генинов. Рейдин, Саске и Сакура задумались после выданной им информации. Генины могут стать чунинами два раза в год, но текущий экзамен, первый, что проводит в Листе, первый в том смысле, что в этот раз пришли команды еще одной великой деревни. Страна Мороза в этот раз своих генинов не прислала, в стране горячих источников есть свой внутренний экзамен, который они не нарушают. Зато прислала деревня Песка и деревня Звука. Помимо всего прочего, экзамен на чунина – это турнир в самом конце. Туда прибудут самые значимые гости даже из столицы, вообще со всех уголков страны огня. Что будем делать? Сакура поочередно смотрела то на Саске, то на Рейдина. «Я, за», — отозвался Рейдин, — «это поможет показать его отцу, что он стал сильным». «Я не против», — хмыкнул Учиха. «Я, тоже за», — промямлила Сакура. «Не парься, Сакура-чан», — сказал Рейдин. «Ты ведь наш медик, мы с Саске тебя защитим». П.Ф. выдал свой знаменитый пфык сын главы сильнейшего клана. Тогда, Какаши улыбнулся своим глазом, заполните эти бланки и можете быть свободны. О дате проведения экзамена, вас проинформируют дополнительно, после приема бланков. Эй, пустите нас в 301-ю аудиторию, прокричал какой-то генин Листа. Перед толпой генинов стояли двое чунинов, что в легкую отправляли особо настойчивых подальше, с помощью рукоприкладства. «Зачем вам туда?» – спросил один из чунинов. «Мы пришли на экзамен, вот», – Рейдин осмотрелся. «Кабинет 202, а перед ним кабинет 301, вы серьезно, Саске, это?» – посмотрел он на товарища. «Ага, Кай», – сложил Саске печать, не проявляя желания активировать шеринган почем зря. «Кай», – повторили они знак с Сакурой вместе и пошли на следующий этаж. Группа генинов легко, после такой демонстрации, поняла, в чем фокус. «Ну надо же», — хмыкнул Катицу, сбросив хинге. А сынок Хокаге понял, недаром он сын Сиджи-сама. И не только он, ты разве не заметил? Многие до них прошли мимо нас и не заметили, сказал, сбросив трансформацию Изума. В этом году много талантливых детишек, интересно, сколько из них провалит первый этап? Может, ставку сделаем? Спросил Катицу. Отставить ставки, прервал их начальник на этом экзамене. Ибики-сан. Двое друзей мгновенно вытянулись. «Идемте, пора наших детишек призвать к порядку», — заявил Такубицу Джонин. «Я влюбился в тебя с первого взгляда и навсегда», — прокричал ходячий, зеленый горшок с причудливыми бровями. Рейдин смотрел на этого полудурка, что приставал к Сакуре. «Интересно, а она ему что сломает?» «Наруто, нос вот отбила, Сори выбила зубы, а этому что?» Сакура блюдет девственность и честь ради Саске. Жаль только, самому Саске да Фени Сакура, его интересует Раяучиха, в смысле объекта мести. А кто интересует самого Рейдина? Ина. Девушка довольно красива, но не более. На Сакуру он даже не смотрит, характер у нее, откровенно, дерьмо. Еще он знаком с двумя кунаичи из клана Учиха. Такой Ихарой. Они прекрасны, старше его года на два, красивы и элегантны. Ну и, вариант его отца. Хината Хьюга. Отец всегда подкалывает его именно Хинатой, этой милой девушкой. Кого выбрать? Кто из девушек станет для него отличной парой? Вопрос на миллион рио. И нужно ли ему это вообще? Вопрос на миллиард рио. Хотя однозначно, нужно. Не только продолжить свой род, но и найти свою отдушину, что всегда будет ждать его и всегда будет утешать его. Как же трудно и геморно, как говорит Шикамару. Впрочем, можно обождать, сейчас ему ведь всего 13 лет. Сакура вздернула носик и демонстративно отвернулась, пялись на Саске. И тут этот умник выдал план номер два. Не можешь заставить девушку смотреть на себя, избей того, кто ей нравится. И он в этом преуспел. Саске явно проигрывал в тайбзюцу, даже с шаринганом. Да сам Рейдин подозревал, что без клонов и печати ему с ним не справиться. То есть вот оно, олицетворение глупости. Вроде невзрачный парень, вроде идиот, но избил Саске, ну, точнее, почти избил Саске. Появилась причудливая черепаха и еще такой же сенсей, от которого, передернуло, казалось, даже шинигами. Рейдин сидел за партой, его посадили рядом со стеснительной Хинатой Хьюга. Ох, как любил отец его подкалывать насчет нее. Да, пару раз он ловил Хинату рядом с тем местом, где он сам тренируется. Да и помощи, в отличие от всех девчонок, она всегда просила у Рейдина, не у Саске. Впрочем, сам Саске не помогал. Рейдин же помогал лишь Хинате, да и сама Хината оказалась в меру гениальной кунайчи. Светопреставление главного следователя Конохи поразило особо впечатлительных, а тест поразило особо тугодумных. Наруто и Сора вон потом обливаются, в то время как Сай, их товарищ, смотрит на того странного дядьку с усами, точнее, на его руку и одновременно пишет что-то в тесте. «Рейдин-кун?» – спросила Хината, смотря на него. Краткий взгляд в лист Хинаты не ускользнул от улыбчивого Чунина, тот что-то пометил у себя. Опасно, если он поймает его еще пару раз. Впрочем, Саске активировал Шаринган. Точно, Шаринган сможет скопировать почерк. «Шаринган?» – проговорил Рейдин. Лицо Хинаты надо было видеть. Она смотрела на него очень странно, учитывая, что в ее взгляде читалось восхищение. Рейдин посмотрел на строчащего шиноби и начал мало-помалу копировать его почерк с ответами. Саске, что сидел на четыре ряда правее его, лишь обернулся и кивнул ему, смотря своим шаринганом с двумя томами. Отец, кажется, упоминал, что для дальнейшего развития есть два пути: сражение, где на кон поставлена жизнь, либо постоянные медитации, а еще эмоциональные потрясения. Его отец жил в период войн, отсюда и его результат по получению шарингана с тремя томами. У самого Рейдина лишь одно на каждом глазу, но этого хватит для этого этапа экзамена. И ожидаемо, он закончил все 9 вопросов. А 10-й вопрос взял трагическую паузу Ибики, начав давить своим ки. Прозвучит прямо сейчас, но вначале я спрошу. Никто не хочет отступить, экзамены еще будут. Если отступите сейчас, можете прийти потом. Аудитория затихла, и трусы повалили с аудитории, как мыши с кораблей. В итоге в аудитории осталось 60 человек, 20 команд. Мда, ну, ему нельзя их критиковать. На них давили своим ки все чунины проверяющие. Это он, живя под одной крышей с такими сверхсильными монстрами, как Сиджи Учиха и Кушина Учиха, уже привык к их гневным эманациям. Все, кто остался, вы, прошли. Дальше последовало нудное объяснение на тему сбора информации и важности сопротивления давления. Чунины – это командиры, они отвечают за жизнь не только свою, но и товарищей. Им предстоит принимать сложные решения на основе разных ситуаций, и те, кто не способен хоть как-то взять себя в руки, ничтожество, что подставит и себя, и товарищей. Вот что понял Рейдин. Встреча с Анкамитараши, а именно так звали красивую женщину, которую он однажды увидел в кабинете отца, была шумной. Это же надо, разбить окно в здании, да и при иностранных генинах. Впрочем, Рейдин ехидно хмыкнул, когда к ней подошел один из чунинов. «Это что?» – спросила она, глядя на листочек с цифрой. «Номер Фили, телефона, это», – сказал чунин. «Счет за разбитое окно, вам попросил Хокаге сама передать». Сам чунин оперативно смылся через Шуншин. «То есть как это не номер телефона?» – прорычала Анка ему вслед. Но того и след простыл. «Гррррррр, ладно, идемте, детишки». А полигон номер 44 лес смерти внушал. Огромные деревья, если верить самой Сакуре, которую однажды взял с собой в поход сюда Кабуто, странная фауна. И все это, ваш второй этап пройдет здесь. Начало пояснения Анка. Получив свиток неба, команда номер 7 уверенно двигалась к самой башне в центре. Да, было решено идти на саму башню, а по пути они отловят команду. С другой стороны, можно и засаду устроить. По силе, их команда была сильнейшей среди выпуска. 2 обладателя Шарингана, наличие медика. Из всех команд, что пришли на второй этап, им могли что-либо противопоставить там тройка из песка с оловолосым парнем. Его ки, которую тот испускал из себя, чем-то напоминала мамину, хоть и была куда меньшей. Это заставило нервничать даже Наруто, а заставить нервничать безоговорочного оптимиста, дорогого стоит. Саске, Рейдин великолепно ощущал чакру, следит один, понял, кивнул Учиха, активировав шаринган и послав несколько стальных звездочек в сторону шиноби. Рейдин активировал шаринган и встал перед Сакурой. Основная тактика шиноби номер 1, в первую очередь выбить сенсора, или медика, лучше медика. В своей способности разнести в пух и прах засевшего в засаде шиноби, Рейдин не сомневался, но Сакуру стоит защитить. Саске вступил в бой с шиноби скрытого дождя. Он был одет в белый комбинезон и сражался с ним неплохо. Ровно до того момента, пока Учиха не решил прекратить игры. Одним метким ударом, Саске сшиб противника на землю. Каге Буншин но дзюцу. Давай, Саске. Они начали первую комбинацию. Клоны лишили врага места для маневров. Саски показался за спиной противника и мощным ударом послал того в полет. Расинган впечатал Рейдин синий шарик во врага. Тот отлетел в дерево. Его клоны спрыгнули рядом с ним. «Ну что, скажешь, где твоя команда и какой у тебя свиток?» — спросил Саски. «Пошел ты к Ха!» — прохрипел Генин из дождя. «Как грубо!» — подключился к допросу Рейдин. «Но ты ведь не думаешь, что мы тебя так просто отпустим?» Взмахом руки Рейдин всадил куной в колено Генина. «Ты будешь говорить? А-а-а-а-а!» — заорал Генин. «Заткнись!» — оборвал его крик Саски. «А теперь скажи, где твоя команда и какой у вас свиток?» «Ха! В 3 километрах, я разведчик. Мы специализируемся на иллюзорных клонах. У нас свиток земли. Пожалуйста, пощадите. Что будем делать?» — спросила Сакура. «Убьем?» — предложил Саски. «Много чести, запечатаем в тюремный свиток, скрутим его команду, заберем экзаменационный свиток, этого распечатаем, свяжем их всех», — сказал Рейдин. «Их смерть не будет выгодна листу. Дождь — слабая деревня, смысл убивать их лишний раз, вы ведь не будете мстить в следующий раз. Мы можем быть менее милосердны», — сказал Саски, скались на шиноби дождя. «НН нет», — испуганно сказал он. «Чудно», — улыбнулся Рейдин. «Фуиндзюцу, Ширинджу». Генин исчез в облаке дыма. Спустя 30 минут они атаковали команду дождя армии теневых клонов. Они быстро привели дождевиков к общему, бессознательному, знаменателю. И вот, свиток земли был захвачен. ПФ. И это кандидаты в Чунины, сплюнул Саске, глядя на связанных 3 дождевиков в отключке. «Не расстраивайся, Саске», — приободрил его Рейдин. «На следующем этапе будут сражения. Камисама, с кем ты меня определил в команду?» — спросила Сакура, посмотрев на небо. «Действительно, вам рано пока расстраиваться», — прервал их женский голос. Среагировали они мгновенно, изрешетив врага кунаими и сюрикенами. «Кто это? Она из травы?» — спросил Саске. Женщина распалась грязью. «Техника замены!» — воскликнула трое и встали спина к спине, внимательно изучая окружение. Саске и Рейдин осматривали все вокруг шаринганом. «Интересно, из тени деревьев вышла женщина. Сынок Хокаге и сынок главы клана Учиха и оба с шаринганом», — улыбнулась она. «Пару месяцев назад я видел кое-кого из клана Учиха, талантливый ниндзя, что должен был мне помочь». «Помочь тебе? Сдохнуть?» — поинтересовался Саске. «Как можно, Саске-кун? Я виделся с Рая Учихой». Воздух вокруг Саске похолодел. От Саске начала исходить жажда убийства, но эту кунаичи она не проняла. Саске ринулся в атаку на девушку. «Отвечай!» — ударил он кулаком. «Где Рая?» — атаковал он серией кулачных ударов. Девушка заблокировала все атаки Саске и атаковала сама. Саске перепрыгнул над ней и атаковал в спину с ноги. Она заблокировала атаку и, словив ногу Саске, швырнула его в ближайшее дерево. Саске сделал сальто в воздухе и прыгнул вверх. Он достал сюрикены и метнул их в девушку. Та прыгнула и... Невероятная скорость! Она оказалась за спиной Саске. Рейдин метнул 2 куная, точно за спину Саске, но враг отбил их. Саске обернулся. 2 куная Рейдина летели аккурат под его ногами. Отбитые, они падали на землю. «Контроль чакры», — проговорил Саске. Он подцепил 2 куная в воздухе и, совершив сальто, метнул их в женщину. Такого поворота она не ожидала, но это не конец. Саске метнул в нее сюрикены с помощью лески. Сюрикены закружились, оплетая цель, привязывая ее к дереву. Катон, Рюка но дзюцу. Огромная лавина пламени направилась в сторону противницы. Раздался противный крик сжигаемого человека. Когда дым рассеялся, они увидели стоящий силуэт. Она еще не мертва. Рейдин кинулся к противнице, собирая чакру в руке для Расингана. Расинга. А-а-а. Его связало что-то противное, червеобразное. Змей, удивился Рейдин. Неплохо, мальчишка, произнес мужской голос. От этого голоса пробирало. Этот голос, Рейдин лишь услышав его, начал его бояться. Кто он? Что он здесь делает? Я действительно видел Рая Учиху, и он не помог мне в том, в чем поможет Саске. Уже сейчас, Саске-кун, ты являешься одним из тех, кто способен его превзойти. Но цель – ничто без средств. А средства я тебе организую. Когда понадобится сила, найдешь меня, улыбнулся бледнолицый шиноби. Он достал свиток земли из-под сумка Рейдина, что они добыли. Это вам не понадобится. Если хотите пройти экзамен, победите того, кого я вам направлю. Шиноби использовал какую-то печать и прокусил плоть Саске, удлинив свою шею. До скорого, улыбнулся он. Арачимару, меня зовут Арачимару, Саске-кун. Он исчез, ушел под землю. Ксо. Рейдин создал клона, который смог таки освободить его от змей. Отныне ненавижу змей. А-а-а-а-а! Закричал Саске, схватив свое левое плечо. Рейдин, что это у Саске? Спросила Сакура. А мне почем знать, ты мастер фуиндзюцу? Во-первых, пока нет, а во-вторых, я действительно впервые вижу эту печать. Хм, понятно. Она сливается с чакросистемой, вливая негативные эмоции, меняет и увеличивает чакру, дает больше силы. Конструкт слежения, и еще. Рейдин начал бормотать, изучая печать. Рейдин, прохрипел Саске спустя 5 часов, на полянке, где они отдохнули, валялись избитые шиноби генин звука. Команда оказалась ни о чем. Заку, что-то там орал про свои каналы, но его руки быстро сломал Саске. Досу, странный шиноби в странной одежде, получил Расинганом в живот и отправился покорять стратосферу. Жаль, деревья помешали. А девушку, Кин, Саске отправил в иллюзию, и она теперь пускала слюни. Что со мной? Эта сила, она идет от печати. Да, кивнул Рейдин. Эта печать, по сути, рабское клеймо. Тот змеиный извращенец, Орочимару, он знает, где ты, он знает твое состояние, и он может брать под контроль твое тело. Взамен, тебе дается прибавка к силе. У печати 2 уровня, первый ты использовал, сломав руки тому придурку, кивнул Рейдин на Заку, что сейчас скулил, будто собака. Ему сломали еще и ноги, чтобы не бегал тут. Второй уровень, более качественный скачок, ты трансформируешься. Во что именно, я не понял. Ты сможешь ее снять? Я бы не рискнул, мое обучение на мастера фуиндзюцу пока не завершено, сказал Рейдин. Вообще, единственные, кому бы я доверил с ней работать, кивнул Рейдин на левое плечо Саске, моей матери и Джирае, может еще отцу. Сам я могу лишь ограничить ее влияние, то есть, печать продуцирует определенные эмоции, как я понял, изучив конструкт, гнев, ненависть, она увеличивает силу, да, но у всего этого есть риск, чем больше ты силы высвободишь с помощью определенных эмоций, тем больше печать будет влиять на твое тело, давая силу и в итоге, что в итоге, вклинилась Сакура, поправляя волосы, ты умрешь, а твое тело будет разрушено. Кроме того, здесь куча конструктов, которые мне и вовсе не понять. Делай, что можешь, Рейдин, сказал Саске. Тогда, сядь в центре и сними футболку с кольчугой, сказал Рейдин. Что ты будешь делать? Спросила Сакура, пока Рейдин прокусывал себе палец. Это особый обряд для одержимых демоническими сущностями. У клана моей матери есть храм масок, надев маску одного из 33 камедемонов, кому как угодно, мы можем стать одержимыми ими. Печать была создана, чтобы ограничить одержимость. По сути, мы ограничивали волю сущности определенным местом на теле. Эта печать сможет частично подавить действие печати Орочимару, спокойно сказал Рейдин, рисуя иероглифы костыли. Его мать смогла бы поставить ее одним лишь касанием, но Рейдин не его мать. А это значит, ему придется использовать свою кровь, как помощник. Готово, сказал Рейдин, закончив подготовку. Саске, сейчас может быть очень больно. Подавление печати зависит в том числе и от твоей воли, мое ограничение лишь поможет тебе ей противостоять. Начнем. Фуиндзюцу, фуджахаин, Саске закричал. Он орал, как будто его пытали. Печать начала распространяться, но символы, что он нарисовал на теле товарища, не дали ей выйти из-под контроля. Внезапно, Саске стал вести себя спокойнее и печать сама по себе приняла вид 3 тамаи, иронично напоминающих шаринган. «На этом все», — сказал Рейдин. «Он настолько измотан, что у него не остались силы на то, чтобы оставаться в сознании. Когда он начнется?» — спросила Сакура. «От него зависит», — флегматично сказал Рейдин. Саске очнулся спустя сутки. На следующий день, не без встреч с командой Шикамару и Наруто, они добрались в башню. Перед ними умудрились пройти команда 8. Сам Саске выглядел бледнее зомби из фильмов, но это не мешало ему покраснеть от гордости, когда в зал, вместе с полицией Конохи вошел Хокаге. Еще бы, от полиции присутствовал его отец, и он прошел 2-й этап. Саске смотрел на отца. Рейдин видел, как дядя Фугаку улыбнулся, едва заметно, но Саске заметно приосанился. Итак, взял слово уже отец Рейдина, 4-й Хокаге. Вы все прошли, но мы столкнулись с определенным затруднением, сказал 4-й. Дело в том, что вас слишком много для последующего этапа, который традиционно не затягивается. Поэтому мы решили провести отборочные для 3-го этапа. Но как так? Возмутилась Сакура. Сакура-чан, не перебивай, обратился к ней Хокаге. Девушка зарделась и опустила взгляд. Отборочные будут проходить в форме рандомизированных боев. И первый бой, он указал на экран, Учиха Саски против Сэя. Прошу тех, кто указан на табло, остаться внизу, остальные, поднимемся наверх и понаблюдаем. Да уж, пришлось проводить отборочные. Все команды песка, кроме Гаары, отсеялись. Непонятно, что творили звуковики, кроме команды Досу Кинуты, что канонно навалились на Рейдина и Ко. Рейдин и Саски быстро объяснили, что лезть к ним после сражения с Орочимару не по понятиям. Еще бы, они отпинали играющегося Санина. Впрочем, Орочимару, будь он серьезен, убил бы вообще всех участников. Навались они прямо всем скопом на него. Я активировал Шаринган. У детишек всегда найдется парочка интересных задумок. Печать на Саске он поставил, но мне пофиг. Кушина ее уберет, либо ограничит. Стоп, а ведь Рейдин неплохо справился, лучше, чем справился бы я с Фуиндзюцу. Да, но надо бы потом попросить Кушину глянуть. Бой с Сэем для Саски оказался очень простым. Он активировал Шаринган и попер в лоб, периодически подпаливая чернильную мазню Сэя. Сам Саски быстро добрался до него и избил в Тайдзюцу. Второй бой произошел в виде Закуабуми против Шина. Да-да, эта команда прошла до сюда. В итоге, канонично Шина разобрался с Заку и покинул арену. Следующим сражением оказалось Наруто против Рейдина. Тут я повеселился вдоволь. Рейдин поначалу израсходовал тучу клонов. Наруто посылал в моего сынишку огненные струи, шарики и еще кучу всего огненного, но Рейдин, чертяка, освоил Фукахаин и спокойно запечатывал пламя, пока не приблизился. В ближнем бою он оказался лучше Наруто. Сам Наруто Нинтэйдзюцу начал только постигать, в отличие от Минато в его возрасте. «Минато, без обид», — сказал я своему заместителю. «Какие тут могут быть обиды?» — улыбнулся мой друг. «Его ждут лишь усиленные тренировки». «Удачи ему», — улыбнулся я, и мы перешли к следующему бою. Канкура против Соры Сарутоби. Тут уже отхватил сам Канкура. «Попробуй применять деревянные куклы, когда тебя валит довольно неплохой стихией ветра. Рейдину есть у кого учиться, для себя я даже скопировал одну технику». Пятый бой состоялся, Тимари против Цучикин, рокировочка. Что Тимари, что Шикамару, который потом сразился с Тен-Тен, одолели своих врагов без особых затруднений. А Шикамару еще и такую многоходовочку замутил, Тен-Тен подскользнулась на собственном кунае, когда они бежали в одну сторону. Уже к тому моменту Шикамару соединил их тени. Так вот, Тен-Тен подскользнулась и упала на свое же оружие. Девочка осталась жива. И дальше произошло то, что не ожидал никто. Чертов рандомайзер выбил для Хинаты Хьюга Гаару. Сука. Я активировал Мангёки и стал следить за Джинчурики очень внимательно. Точечные атаки Хинаты не могли пробить его броню. Здесь нужно что-то помощнее. Вот песок схватывает саму Хинату за руку. Противный хруст ломает ей руку, затем ногу, затем начинает обволакивать ее. Дальше. Дальше я вмешался. Хината скрылась в песке, но прежде чем она туда попалась окончательно, люди успели заметить быстрый росчерк. «Что за? Прекратить бой!» — прокричал Гиккахайте. Но поздно, Гаара сжал руку. «Песчаный! Хината а-а-а!» — прокричала часть Шиноби Конохи. «Гроб!» Песок начал сжиматься. Вдруг из него полился желтый свет. Песок разлетелся в стороны. «Сусанаа!» Прямо перед Гаарой встал желтый исполин. «Я держал Хинату на руках!» «Хината!» — подлетел Рейдин. «Сейчас он достал одну из печатей, которыми снабжает всю Коноху Кабуто. Активация». Лицо девочки изображало боль, но затем какое-то умиротворенное выражение. «Рейдин-кун, дайте, дайте мне закончить», — сказал Гаара. «Ты уже закончил, мальчишка», — прорычал я. «Иди наверх». «Ушли с дороги, ничтожество». «Гаара, атаковать Хокаге, что задвинутый джинчурики у песка». Я переместился к Гааре. Песок не успел среагировать на мою скорость, и началось избиение. Напитанные чакрой ноги и руки в три движения отправили Гаару с обильной кровопотери собирать зубы. Судья сказал, что бой закончен. «Гаара, это значит, бой закончен. Ты не будешь дисквалифицирован», — вынес решение я. «Но в твоем деле, которое отправит твоей деревне, будет указано твое поведение. Следите за своими подопечными лучше, Баки-сан», — сверкнул я Мангёки Шаринганом в сторону Джонина. «Продолжаем», — кивнул я Гикка, и мы ушли с арены. Следующий бой был сражением гениев, Ли против Ниджи. И что тут произошло? Но, в итоге, победил Ниджи, что умудрился повредить ряд жизненно важных органов Ули, прямо перед обратным лотосом. В итоге, Ли не смог нанести завершающий удар, Именно его и не хватило до безоговорочной победы. Ниджи упал без сознания, но победителем до этого сделали Ниджи. Сакура и Ина устроили женский мордобой, по итогу которого победила мифическая женская дружба. Бой Чоуджи против Кибы напоминал избиение. Сначала избили Чоуджи, а потом толстячок прокатил по полю самого Кибу, в буквальном смысле прокатившись на нем. В итоге оба упали от чакроистощения. «Ну», — сказал я, глядя на Досу Кинута, — «ты счастливчик, парень, никого из противников не осталось, поэтому ты проходишь автоматически». «Не надо», — вдруг сказал Досу, — «я отказываюсь». «Почему?» — удивленно я посмотрел на него. «Вся моя команда провалилась», — сказал Досу Кинута. «Удивительное командное единодушие», — улыбнулся я. «Окончательно решение, не пожалеешь?» «Нет», — мотнул головой Досу. «Что же, так тому и быть», — улыбнулся я. «Так, а теперь, распределим турнир». Тут я поиграл вдоволь. Во-первых, Рейдина поставил в пару с Гаарой, а не Иджи с Саске. Тимари будет пытаться одолеть Шикамару, а Сора сразится с Шина. И так, улыбнулся я, все распределено. Остался только твой ход, Орочимару. С чьего боя он начнет? Подождет, пока будет сражение с Саске, или начнет с первого боя, который будет между Рейдином и Гаарой? Интересно, как мои ходы повлияли на канон. Глава 58. Тень огня четвертого поколения. 22. Экзамен на Чунина. Этап 3. Рейдин был в прострации, учитывая, что ему Киба рассказал про Гаару. Да и сам он на Хинате видел. С девочкой все было в порядке. Он лично навестил ее. Когда он осознал, что натворил, краснел очень долго. Он расходовал особую печать с чакрой самого Кабута. Обычные печати, хоть и назывались печатями Кабута, делались с помощью чакры других ирьонинов. Кабута достиг невероятных высот в медицине, став вровень с Цунаде. Более того, Рейдин наконец узнал, кем являлся тот извращенец со змеями. Не то чтобы это был секрет. Орочимару, один из легендарных санинов. Только теперь он понял, захоти Орочимару их убить, они бы все были мертвы. Отец с другими взрослыми вытрясли из них всю информацию о встрече с этим монстром. Опять отец что-то задумал, судя по всему, готовит какую-то ловушку. Но это и не важно. Для самого Рейдина сейчас важнее экзамены и отборочные. Как ему победить Гаару? Отец справится с Орочимару, не допустит самое ужасное. Его же задача одолеть Гаару. Он изучил стиль боя шиноби песка. Тот предпочитает стоять в стороне и делать все своим песком. Значит, надо либо выучить мощные дальнобойные техники, либо стать быстрым, либо найти, что применить против самого песка. То, что сможет его рассеять. Какаши-сенси, ну так что? Спросил Рейдин у главного масочника скрытого листа. «Вы будете меня тренировать?» «Прости, Рейдин-кун, но я буду занят Саске. Кстати, твой учитель к экзамену уже определен», — вдруг сказал он. «Серьезно? Кто? Действительно, кто? Кто поможет ему стать сильнее за отведенный месяц?» «Я», — прозвучал знакомый голос. «От, отец?» — спросил Рейдин. «Да», — кивнул Сейджи-учиха. «Ты мой сын, а это значит, что ты не должен посрамить меня на экзамене. Так что я буду твоим сенсеем». О работах Хокаге мы с Минато посовещались и решили. Он, пока примет дела, раз уж Наруто проиграл тебе, он бы сам с радостью засел за тренировки Наруто, но, так как я победил, понятно, они поспорили, или что-то типа этого. «Идем», — кивнул отец на выход из резиденции. Именно там он хотел уломать Какаши на тренировке. Отец повел его на свой полигон. Полигон номер 66 был скрыт множеством печатей его матери. Даже Рейдин сам не мог их вскрыть. Техники, что использовал Хокаге на этом полигоне, наверняка способны уничтожать города. Иначе как объяснить такой развал? Камни покрошены, оплавлены, деревья выкорчеваны. А фон? Тут так и фонит невероятно мощной чакрой, даже когда отец не тренируется. «Ну и?» – спросил отец, усевшись на дерево. «Есть варианты, как пробить песчаную броню? Ну, я могу ударить по нему Расинганом». «Словили». «Что?» – спросил Рейдин. «Тебя словили в песчаный гроб до того, как ты подбежал к нему. Но ведь ты», — сказал Рейдин. «А что я? Я довольно быстро, да и атаки он моей не ожидал. Ты другое дело. Броня его защитит. Расинганом ее можно пробить», — кивнул он. «Но учти, что тебе еще попасть предстоит. А если в то время, как ты побежишь к Гааре, тебя словит в песок, тебе кранты. И что мне делать?» — спросил Рейдин. «Что делать?» – удивленно переспросил отец. «Мне тебе напомнить, кто ты? Ты не ученик, а шиноби. Ты видел Гаару, изучил его манеру держаться и сражаться. Я тебе не нянька, думай своей головой. Твоя цель – прорвать его броню и избить. Любая цель достижима. Не видишь удобного момента? Создай вот путь шиноби. Поиск и удар. Понял, угрюмо буркнул Рейдин. Мне нужно найти способ уворачиваться от его песка. Нужно улучшить скорость. Улучшить скорость просто, кивнул отец. Ты предлагай варианты решения проблемы. Я буду говорить, как тебе лучше тренироваться. Так вот, скорость улучшается при концентрации чакры при стопах, разработка мышц ног, разработка мышц и каналов чакры, для усиления ее присутствия у стоп, займет явно больше года, сказал Рейдин. Верно, улыбнулся отец. Еще варианты, вот бы я мог применять Сусанаа, предался мечтам Рейдин. Молись всем Ками, чтобы ты никогда не обладал такой силой, серьезно проговорил отец. Но, точно, Сусанаа, массивная аура воина-учиха, так, ну, протянул отец, что-то вроде, мозг Рейдина зацепился за мысль, что-то большое и массивное, как насчет призыва, Наруто говорил, что призывные жабы огромны, таких не сковать песком просто, выдал догадку Рейдин, неплохой вариант, кивнул отец, итак, что я выбрал для тебя, улучшить скорость, самый очевидный вариант, Хирайшин, у Рейдина загорелись глаза, вожделенная многими техника второго Хокаге, Кума, в свое время было готово пойти на любые жертвы ради нее, а как иначе, техника зовется, полет бога грома, и страна, с наибольшим количеством людей, с чакрой молнии ей не владеет, но эта техника относительно запретная, сказал отец, относительно, нужно понимать фуиндзюцу, для Хирайшина надо не только вывести и привязать себя к определенной формуле печати, но и запомнить ее в мельчайших подробностях. В свитке Хокаге записаны случаи. Второй Хокаге пытался обучить Хирайшину ряд людей, и самый ужасный случай – шиноби, что не смогли правильно запомнить и выставить печать на объекте. С такими случался расщеп. Расщеп, короче говоря, твое тело там, указал он на дерево, а рука осталась на месте, с которого ты пытался телепортироваться. Рейдин сглотнул. Ошибка в технике, мельчайшая и такая цена. Так вот почему ты не учишь эту технику, воскликнул Рейдин. Не поэтому, отрицательно покачал головой Сиджи. Суть в том, что у меня не получается фуиндзюцу. У меня недостаточно таланта. Печать телепортации ставится за доли секунды, а я для создания простой печати использую костыли. Но ты, другое дело, талант твоей матери в тебе сильнее моего. Так что, вероятно, ты сможешь освоить Хирайшин. Но не к экзамену, разрушил его надежды отец. Почему нет? Хирайшин, в разы сложнее любой другой техники, я бы сказал, из всех техник, что я знаю, она самая опасная в освоении. Тебе требуется постоянная концентрация, что во время подготовки к экзамену, нереально. Так что вернемся к защите в виде призыва. Некоторые призывы помогут тебе вырваться из песка, а некоторые, избежать его, сказал отец. А почему бы не использовать жаб? Или твой, у меня призыва нет. Спокойно ответил отец. А как же говорящие объекты? Спросил Рейдин, уронив челюсть от шока. Моя вина, что не рассказал, это сила моего мангёки Шарингана. Мангёки Шарингана, как и Сусанаа, кивнул отец. Проклятая сила, что дается учихам, что видели, как погибли самые дорогие их люди, либо, сами их убили. Рэя учиха, шокированно произнес Рейдин. Отвращение. Сила велика, но ее цена. И отец ему просто так сказал рецепт. Что это? Доверие. Но сам Рейдин осознал в ту же секунду, как узнал истину, эта сила жертв не стоит. Убить дорогого тебе человека или наблюдать за его смертью? Да, кивнул Сиджи. Ублюдок захотел получить нечто большее. А ты? Спросил Рейдин. Мою команду убили прямо на моих глазах во время Второй Великой Мировой Войны Шиноби. Грустно произнес отец. Ладно, не будем о плохом. Резко оборвал он тему. Но тогда, Саски, ты волнуешься за друга, учитывая, что сам не готов к экзамену. Саски тренируется с Какаши, ты со мной. Не игнорируй тренировки, убери лишние мысли и сосредоточься. Хорошо, поднял обе руки в примирительном жесте Рейдин. Почему не жабы? Потому что, лучше найти свой, уникальный призыв, ответил отец. Уникальный, да. Запоминай, свинья, собака, тигр, обезьяна, коза, перед этим прокуси палец до крови. И все же, я не понимаю, а почему ты не используешь призывы? Отец загадочно улыбнулся. На самом деле у меня есть призывы, но они настолько сильны, что использовать их в простых ситуациях, немного оскорбительно. Для тебя и приход Орочимару в деревню, простая ситуация, буркнул Рейдин. Отец продолжил улыбаться. Не куксись, «Тебе не идет», — сказал Сейджи Учиха. «Если верить Кушине», — Рейдин сморщился. «Для женщин он все еще казался миленькой Дакимакурой. По крайней мере, мама всегда его обнимала, аж до хруста ребер. Учиховская красота, которой блистает его отец, полностью ему передалась». Рейдин прокусил палец и сложил необходимые печати. В следующую секунду ему почудилось, будто бы он куда-то проваливается. Показался он в небе. Только глянув вниз, он понял, земля далеко, и он сейчас расшибется. Спокойно, надо что-то придумать. Но как тут придумать? Летел. Он быстро приближался к земле. Показался лес, а на пути его падения оказалось огромное дерево. Ветви великого древа замедлили падение. Раз ветка, два ветка, три ветка. Он сильно ободрался. Ай да призыв, вашу мать. Рейдин матерился так сильно, что и не заметил, как приземлился. И остался он относительно целым. Не матерись, как жук-навозник. Пробурчал кто-то из-под него. Да пошел ты. Чего сказала, блоха. Земля под Рейдином начала двигаться. С ужасом он осознал себя на животе. Огромном животе, огромного, жирного медведя. Медведь внушал. Рост под 10 метров. Великан скинул его на землю одним единственным ударом. «Пред тобой, жалкая блоха, великий повелитель медвежьего края, Кумана, один, медвежий босс и повелитель, такая блоха, без шерсти, как ты не имеет права мне грубить, я не блоха, я Рейдин Учиха, блоха умеет говорить», — удивился медведь, «да говорю же, не блоха я человек, человек, ра-ха-ха-ха-ха-ха-ха, с момента утраты свитка призыва, гибели последнего его носителя, я не видел здесь людей, хм». «Похож», — вдруг сказал медведь. «На кого?» «На детеныша человека», — проворчал Мишка. «Такой же наглый, не оперившийся. Спать мешает. Чего приперся?» Медведь раздражал. Иногда его отец мог так же резко с ним разговаривать. И это бесило. «Я пришел заключить контракт с призывом. Вот оно как! Ра-ха-ха-ха-ха! Так мы, наконец, вступим в бой, после всего того времени, что спали. Хорошо. Когти моих медвежат давно не ведали крови людей, а ты, ниндзя, дашь нам ее, глянем на тебя, мудрец, господин Шупуриму Бясиджи, 2, прокричал он наверх, тут человеческое дитя, пришло заключить контракт, с дерева рухнуло что-то, медведь оказался бурым с причудливыми, черными кругами под глазами, явно не от недосыпа, медведь был в разы меньше, даже обычных медведей, примерно сантиметров 30 в холке, он аккуратно приземлился. «Привее-еет», — протянул Мишка. Он обладал смешным, писклявым голосом, под стать росту. «Я Шупуриму Бясиджи. Для друзей, Шупсан, сейчас я тебя понюхаю, не бойся. Хм, очень сильная чакра, исходит от, не его. Неважно, чья это чакра, хотя я удивлен, что появился в мире тот, кто достиг его силы. Мы слишком долго спали, мальчик, стихия ветра у него, сильна, чакры, много, ищет защитника. И что это было?» Спросил Рейдин. «Шупсан определил твое потенциал, как нашего союзника», — пояснил Кумана. «Мы медведи, довольно ленивый вид, нельзя ожидать от нас большой скорости и приспосабливаемости. Мы предпочитаем сразу определить, что нужно хозяину, чтобы выбрать ему партнеров. Всего типов партнеров 3. Защита, атака и поддержка. Мальчик, хорош в атаке, да и поддержку создать себе сможет, не смеяться, не смеяться. Но нужен тот, кто сможет его защитить. Тебе подойдет клан бурых медведей. Он специализируется на защите. Защита – основная специализация медведей, но есть еще атакующие медведи. Клан панд, кивнул мастер на черно-белых мишек, и клан поддержки. Клан короткомордых, 3. Рейдин не мог больше терпеть этого писклю и заржал. Следующее, что он запомнил, была темнота и крик. Не смей ржать над моим голосом, опарыш. Смеяться над голосом мастера нельзя, сказала ему бурая медведица спустя 3 дня в пещере. Очнулся, спросил Кумана, что лежал в углу поистине просторной пещеры. Тебе повезло, ты обратился в мой клан, держи, перед ним приземлился свиток. Напиши свое имя и поставь отпечатки пальцев, и контракт будет заключен. Я смогу призывать лишь бурых, спросил Рейдин. Нет, любых медведей, любого, кого захочешь позвать. Однако помни, что чем больше медведь, тем больше нужно чакры тебе. У тебя огромные запасы чакры, но даже ты не сможешь сразу призвать меня после прибытия в свой мир, поэтому мы начнем. Кумана-сан, промямлил Рейдин. Чего? У меня всего месяц на тренировку, сказал он. Моего мира. У нас 1 к 1 с вашим миром, флегматично отозвался медведь. «Так что у тебя осталось 27 дней. За это время мы изучим, что тебе от нас надо, и подберем животных». И начался ад. Медведи, ленивые животные, что нажрутся от пуза и пойдут спать. Рейдин был лично готов убить того, кто придумал эту сказку. Его выпотрошили. Путем довольно жестких проверок ему подобрали партнеров. Кумана и Урсу, сына Кумана, что не вымахал, подобно бате, но у него еще все впереди. Медведи были сконцентрированы на защите. Ему потребовалось ударить 5 раз Расинганом, чтобы вырубить сына Кумана. Про самого Кумана он и боялся думать. В итоге, спустя неделю, он смог призвать Кумана и Урсу в мир Шиноби, для знакомства с отцом, который, походу, никуда не уходил, вон палатка стоит. И, кажется, он использовал это время для отдыха от должности Хокаге. Подозрительно веселым он выглядит, даже для стандартного его состояния. А полигон стал еще раздолбаннее, видимо, и про тренировки он помнил. «Хмммм», протянул Сиджи, разглядывая Кумана. Мишка спокойно сидел и смотрел на его отца. Судя по всему, он сможет рассеять песок Гаары. Мда, как бы ни пришлось расширять арену, с другой стороны, пора бы уже давно снести те лачуги, все равно там почти никто не живет. Да Гаара даже не сможет его сжать. «Этот ваш Гаара из пустынного клана?» — вклинился медведь. «Мой предыдущий хозяин дрался с неким Рита из того же клана, тот обладал песком и не смог сжать меня, хотя пытался. Но Рита был первым Казекаге», — сказал отец. «А первый Казекаге деревни Сунагакури погиб от рук Учихи Мадары». 4. «А как звали твоего предыдущего хозяина?» — спросил Рейдин. «Моего предыдущего хозяина звали им», — фыркнул медведь. «Рейкаге, но ты же говорил, все Рейкаге в деревне Кумагакури принимают имя Эй», — прервал его отец. «А он не может». «Нет», — опять прервал его отец. «Он никак не сможет связаться с текущим Рейкаге. Контракт заключается с конкретным человеком, не с семьей». «Понятно», — протянул Рейдин. «Так что вы можете?» — спросил отец. Кумана ополоснул когтями по воздуху, с них сорвались вакуумные лезвия. 5 лезвий устремились в сторону камня, попав, рассекли его. «Мой сын владеет стихией огня, вообще, мы не очень смыслим в ниндзюцу. У меня лишь ветер, у сына огонь, у клана короткомордых, почти у каждого по 3-4 стихии». «Обалдеть», — только и выдавил Рейдин. «А что насчет режима мудреца?» — спросил отец. «У каждого клана он свой, и каждый усиливает особенности клана. Режим мудреца моего клана позволяет усиливать свое тело волосами, то есть все, что покрыто волосами, шерстью, становится тверже стали. Само по себе тело становится твердым. Именно ему я и буду учить твоего детеныша. Режим мудреца короткомордых усиливает контроль над чакрой. Полученное усиление позволяет избежать лишних затрат чакры на любые техники. Техники выходят мощными, затрат чакры меньше. Режим мудреца панд акцентирован на ближнем бое. Сила удара панды в 100 крат мощнее моей. Мудрец Шупсан зовется таким, потому что смог постичь все 3 режима, что для нас редкость, ибо мы любим спать. И мед. У вас есть мед?» —